Слава нашему Господу, дорогие братья, сестры. Время Бог даровал нам сегодня еще раз собраться вместе, служить нашему Господу, назидаться Словом Его, обогащаться им. И я желаю сегодня вместе с вами читать Божье Слово, молиться нашему Господу Иисусу Христу. И прежде чем мы будем размышлять над Словом Божьим, хочу сказать, благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится в вас и распространится через нас. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Он есть наша надежда и есть наше упование. Хочу задать такой вопрос для каждого из нас. Любим ли мы Господа? И мы скажем да, правда, возлюбленные? Я верю 100%. Но хотим ли мы, чтобы Бог или Иисус Христос любил нас так, как мы любим Его? Не хочется, да? Лучше нет, да? Поэтому для нас очень важно сегодня. Это так, для размышления просто, чтобы мы поразмышляли о нашей любви к Господу. И это очень важно. Я читаю Псалом 129, мы читаем с 5 стиха. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стража утра». Более, нежели стража утра. Слава нашему Господу! Ожидает Господа. Это значит, уповает на Него. А если мы уповаем, и это значит, мы ожидаем Господа. Что мы должны с вами ожидать от Господа? Или что ожидал, что ожидал этот псалмопевец от Господа? И нам очень важно осознавать и понимать, что мы ожидаем. И первое, самое, что нам нужно ожидать, это ожидать времени, определенного им. Когда мы молимся, когда мы что-то хотим сделать, когда мы ищем лица Божьего и Божьего откровения, мы должны ожидать времени, прежде всего, определенное им. Второе, мы должны ожидать исполнения Слова Его. Когда оно исполнится, мы должны ожидать от Господа. И третье, ожидать действия Его. Я знаю, что Слово Божье, сам Господь Иисус Христос и Духом Святым сегодня призывает нас, возлюбленная Церковь, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы все ожидали себя таким ожиданием, ожидали нашего Господа, ожидали Его Божьего пришествия, ожидали, когда молимся, ищем Его, когда планируем какие-то планы в своей жизни, ожидали Господа. И Слово Божье, псалмопевец говорит такие слова: «Душа моя ожидает Господа более, нежели стража». Слава нашему Господу! Да поможет нам Господь, возлюбленный, ожидать нашего Господа. А что происходит, когда мы с вами что делаем? Не ожидаем Господа. Что происходит, возлюбленный? Когда мы не ожидаем Господа. И я хочу напомнить нам израильский народ, которым Бог сказал так четко и ясно, что Он их выведет в обетованную землю. И Он это совершил, и Он повел их, и они шли. И все было хорошо. Бог говорит: я буду вашим обеспечителем, я буду вашим защитником в пустыне, я приведу вас в обетованную землю. И вроде бы люди радовались, и все было хорошо. Но как только пришло какое-то искушение или испытание в их жизнь, то мы видим, они забыли. Забыли то, что Бог делал в Египте, этих 10 казней. Забыли о Пасхе, которую они совершили во имя Господа. И Бог крепкой и сильной рукой вывел их из Египта. Они забыли, когда море расступилось, и они как по суше прошли. Они забыли, возлюбленные. Они забыли. И они не ожидали Господа. Они стали советоваться со своей плотью, стали советоваться, знаете, со своим сердцем, со своими мыслями. Они стали советоваться со своей похотью, что им нужно делать. И мы видим, они роптали и не ожидали Господа. Для нас сегодня очень важно, возлюбленные, чтобы нам ожидать нашего Господа, чтобы нам ожидать Его. И Слово Божье говорит, чтобы сегодня мы не надеялись на свое сердце, не надеялись на свой опыт. Потому что Писание говорит, что сердце человека какое крайне испорченное, что и лукаво. И царь говорит такие слова, Соломон, он говорит такие слова, кто надеется на себя, а в оригинале написано, кто надеется на свое сердце, тот глуп. Нам сегодня нужно надеяться на Господа, надеяться на то, что Он сказал, на Его Слово, которое исполнится в нашей жизни. Давайте посмотрим пример, который Иисус Навин получает откровение от Бога, как ему победить Иерихон. Помните эту историю? Он получает откровение, и они вместе с народом Божьим, они идут. И 7 раз они обходят вокруг этого города. И без одного выстрела они взяли этот город, возлюбленные. Может быть, даже никто и не погиб из людей, все остались живы, но Бог даровал им этот город. Это был город непростой. Этот город был укрепленный, и если мы читаем, знаете, в истории, то мы видим, что этот город был, сильно высокие стены были, он был сильно охраняемый, и он был неприступным для человека, но не для Бога, возлюбленный. И когда Бог сказал свое слово, Иисус Навин что сделал? Он послушал это слово, и он это делал. 7 раз они обошли вокруг города, и что? Иерихон, да. И что сделалось? И стены рухнули. Слава нашему Господу. То есть они дождались Божьего, они дождались того времени, который Бог сказал. Они дождались Божьего действия, и оно произошло. Мы смотрим с вами дальше, наблюдая за этим народом. Они двигаются дальше. Они двигаются дальше, они радовались, все было хорошо, прекрасно. Взяли такой сильный город, укрепленный город, и пришли к городу Гаю, мы читаем, помните? Маленький город, не такой укрепленный, как был Иерихон. И что делает Иисус Навин? И ему говорят, Иисус Навин, не посылай на этот город всех людей. Дают такой совет ему. Его же, может быть, друзья или полководцы, которые были с ним, дают ему совет, не посылай на этот город всех людей. Пошли 3000, и этого будет достаточно. И мы все с вами знаем окончание этой истории, когда мы видим, что происходит или что произошло. Мы, читая с вами, видим, возлюбленные, что они что, получили поражение. Почему произошло поражение? Потому что Иисус Навин, он не посоветовался с Богом. Вроде бы и хороший совет друзей, может быть, хороший совет опытных людей, хороший совет. Разве плохо они сказали? Нормально сказали. Но Иисус Навин не посоветовался с Богом и не дождался Божьего повеления. Если бы он бы посоветовался с Богом, Бог бы ему сказал, что в твоем стане есть заклятое. Остановись и скажи об этом людям. Может быть, он и показал бы, кто это за человек, возлюбленный. И не было бы никакого поражения, народ бы очистился и пошел бы на Гай. И была бы опять победа, и была бы опять радость. Но Иисус Навин, он не посоветовался с Богом, и он пошел. И когда мы видим, читаем, что произошло большое поражение народа Израиля, то Иисус Навин разорвал рубашку на себе, он плакал. Я думал, почему так? Что произошло? И тогда Бог говорил к нему, возлюбленный, сегодня нам важно ожидать нашего Господа. И я скажу вам, что не зависит от нашего духовного возраста. В каком мы сегодня с вами духовном возрасте, мы все сегодня находимся в опасности. Когда мы слушаем наш опыт, когда мы слушаем свое сердце, когда мы слушаем или надеемся на свой разум, мы все в опасности, возлюбленные. Но когда мы уповаем на Господа, когда мы слушаем нашего Господа Иисуса Христа, Бог производит свою работу, свои действия в нас. Когда мы ожидаем Его, приходит Божье благословение. Слава нашему Господу. Бог говорит ученикам, помните, ожидайте меня в Галилее. Когда они собрались все в горнице, написано, что они ожидали, когда придет Дух Святой. Они все ожидали в молитве, возлюбленные. И результат ихнего ожидания. Пришло то время, назначенное Богом. Совершилось это чудо, и сошел Дух Святой. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Но что они делали? Почему пришел Дух Святой? Потому что они ожидали. Они были все вместе. Они исполнили то Божье Слово, которое Бог сказал к ним. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Человек, который молится и ожидает Бога, он делает себя этим способным или этим сосудом, через который Бог будет действовать. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому сегодня я призываю народ Божий к молитве. Следующая неделя у нас будет молитвенная неделя, будет вечеря Господня. И я призываю всех молиться, возлюбленные, молиться. Когда мы молимся и ожидаем Бога, возлюбленные, запомните, мы делаем себя способными для того, чтобы Божья воля, она совершилась в нашей жизни. Почитаем Слово Божие, мы видим, люди все, которые молились, ожидали Бога, через них Бог действовал, через них Бог совершал пробуждение, исцеление, Он являл свою силу, те, которые молились и ожидали Господа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Но Бог не действовал через тех, которые не молятся, которые не ожидают Его. Поэтому для нас сегодня очень важно, молитва делает человека способным знать волю Божью. Молитва дает человеку силу исполнить эту волю Божью или то услышанное Слово, которое он получил от Господа. Мы вспоминаем Иоанн на острове Патмос, который, знаете, сидел за Слово Господне. И написано, в день воскресный он был в духе. И он услышал голос, говорящий к нему, как бы трубный. Вспоминаете? И он, говорит, повернулся, и он упал, как мертвый. Возлюбленный человек, который молится, он всегда слышит голос Божий. Слава нашему Господу! Поэтому и нам сегодня нужно молиться, возлюбленные, потому что молитва прокладывает дорогу. Она подготавливает почву. Для чего, возлюбленные? Для силы Божьей, для Духа Святого. Аллилуйя! И когда люди молились, приходила сила от Господа. Когда люди молились и ожидали Бога, приходили чудеса и знамения в силе Духа Святого. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Посмотрите этот прекрасный пример. Когда, знаете, в дни Израиля были разные дни, были разные времена. И мы видим, читая Слово Божие, когда Израиль был в таком духовном, сильно плохом состоянии. Грех подымался, люди падали духовно. И нужен был тот человек, который пришел бы и восстановил бы Израиля, возлюбленный, через которого пришло бы пробуждение. Нужен был тот человек. И его не было. И написано, что в это время Анна молилась. У нее не было детей. И она молилась: Господи, я хочу детей, я хочу сына. И такое время пришло, что Анна сказала: Господи, если дашь ты мне сына, я отдам его тебе на служение. Она молилась. Каждый день она молилась в слезах. Она молилась в скорби, она молилась Богу, ожидала младенца. И Слово Божье говорит нам, что Бог что сделал? Он ответил на ее молитву, возлюбленные. Он ответил на нее молитву, и мы читаем о Самуиле, который принес пробуждение в Израиль, который поднял духовно Израиль, который был судьею в Израиле. Многое время он исполнял волю Господню, и народ что делал? Двигался, исполняя волю Божью. Слава нашему Господу! Но однажды одна женщина стала молиться, возлюбленные, о том, что Бог дал сына. Она приготовила путь. Она, знаете, подготовила эту почву для силы Духа Святого. И пришло это, возлюбленные, пришло это Божье благословение. И пришел человек, Самуил, который стал пророком Божьим и исполнил волю Божью. Божьей. Слава нашему Господу! Сегодня мы все с вами молимся о пробуждении. Мы желаем силы Божьей. Нам нужно молиться, возлюбленные. Бог ищет сегодня человека молитвы, который будет способный принять его волю, который будет способный, возлюбленные, и служить ему, и прославлять его святое имя. Бог ищет сегодня, чтобы мы приготовили эту почву для излияния Духа Святого, для духовных даров, для проявления Божьей благодати. Аллилуйя! Ему нужен человек молитвы, возлюбленные. Слово Божье говорит: стучите, и откроют вам. Бог говорит, что воззовите ко мне, и я услышу. Ему нужен человек молитвы. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Иисус, написано, молился. Он ничего не делал. Он ожидал от Господа. И Слово Божье говорит, что Иисус делал то, что говорил ему Отец. И он это совершал. И приходила слава Божья, сила Господня в служении Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Богу! И сегодня, возлюбленные, Иисус не оставил нас. Но Слово Божье говорит, что Он молится. Опять Он молится, возлюбленные. И много слышу свидетелей, которые говорят, что я не молился, а Бог меня защитил. Я не просил, а Бог послал. Кто это? Или что это? Это Иисус, который молится за каждого из нас, возлюбленные, чтобы мы могли утвердиться в Божьей благодати и прославить Его святое имя. И поэтому я желаю сегодня, чтобы мы молились, дорогая церковь. Следующая неделя, молитвенная неделя. Мы будем предстоять пред нашим Господом. Усилите вашу молитву. Приглашаем вас на среду. Приходите в среду, чтобы молиться вместе, приготовить и эту почву для того, чтобы Дух Святой сошел, для того, чтобы благодать Божья пришла на наше служение, чтобы Слово Божье было живо и действенно, чтобы хлеб этот, который мы будем преломлять друг с другом, мы бы вкушали вместе с радостью и прославляли Его святое имя. Но для этого нужно молиться, возлюбленные. Для этого нужно идти постоянно молиться, и придет слава от Господа, придет сила от Него. Так говорит Божье Слово, возлюбленные. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы встанем на наши ноги, мы будем молиться нашему Господу, чтобы Господь благословил нас, нашу церковь. Аллилуйя! Чтобы мы были этой церковью молитвы, ожидая Господа. Аллилуйя! А Он грядет. Ему слава вовеки. Аминь! Аллилуйя тебе!